Однако дальше опять ждало огорчение. Пресловутый микроавтобус отправлялся в Томск лишь через 2 часа или около того. В Сибири точного расписания отродясь не было. Я еще застал те времена, когда самолеты из Усть-Кута улетали не по часам, а как народ наберется, не говоря уже о теплоходах. И некоторые традиции в этом плане сохранились. Провести 2 часа в аэровокзальном буфете, рестораном его назвать как-то язык не поворачивался, казалось мне полным безумием, да и аппетит отсутствовал напрочь из-за сонного времени суток и передряг последних часов. В общем, я начал поиски подходящего транспортного средства до Томска, летящего, плывущего, ползущего, какого угодно, лишь бы сейчас, лишь бы не сидеть, а двигаться. Средство подошло ко мне само в виде крепко сбитого мужичка, лет 50 в ушанке, по-северному натянутой на уши и с ключами на пальце. — Куда ехать, командир? — В Томск. — 300. Это было раза в 4 дороже микроавтобуса, но меня вполне устраивало. — А если я скоро обратно поеду, подождешь меня там? — Нет проблем, командир. Главное, чтоб сегодня же назад. У меня жена ревнивая. Туда и обратно 600 тысяч. Мужичок мой понял так, что я бизнесмен, что у меня дела, и я очень спешу. В общем, он исполнил все, на что был способен. А способен он оказался на многое. Я получил массу удовольствия от этой поездки по абсолютно заснеженному, льдистому, таежному, пустому ночному шоссе. Меня мчал со скоростью 120, а то и 130. Бывший автогонщик-профессионал на простом 41-м москвиче. Что он творил на поворотах, одному богу известно, но скорость практически не снижал. Вообще торможения случались, тоже весьма эффектные, вплоть до полицейских разворотов. А вот встречных машин на трассе попалось нам всего 3, еще 5 довелось обойти по ходу этой гонки. Мы покрыли расстояние действительно со скоростью поезда ДБ Берлин-Гамбург. 3 часа не прошло, но все равно в Томске уже начало светать. День выдался прекрасный, солнечный. Мороз, правда, от этого солнца не слабел, вот чертовщина. Конец ноября, а у них все снегом завалено по самые уши, и почти минус 30. Между прочим, зимой я впервые попал в Сибирь, и оно впечатляло. Я вспоминал свои прошлые приезды сюда, ну, не совсем сюда, а под Красноярск, на шабашку. Это было в 82-м. Я вздрогнул. Вспомнилась вдруг пресловутая бомбейская конференция, которая, по словам Чиньо, дала окончательное решение важнейшей проблемы современности. 82-й год. И тогда же убийство Маши Чистяковой. И тогда же Сергей Малин знакомиться с Фернандо Базотти. Что за год такой? Когда-то я был химиком и очень серьезно относился к числу 82. Порядковый номер свинца в таблице Менделеева. На нем заканчиваются все естественные радиоактивные ряды. Далекому от науки человеку это, конечно, мало что говорит, но уж вы мне поверьте, из двухзначных чисел в природе нет ни одного более примечательного. Тогда студентам я принялся коллекционировать всякие ипостаси этого загадочного числа. Возраст Льва Толстого и Мао Цзэдуна. Численность бравой команды Фиделя, высадившейся на Кубе. Я ждал своего 82-го года, как Малин ждал 84-го. И в отличие от его обманутых ожиданий, у меня таки случилось кое-что. Сначала я побывал в Сибири. Событие. Потом, в конце лета, проедая заработанные деньги, красиво гулял на Валааме. И там встретил Светку, мою самую первую женщину. Страсть к ней была мимолетной, прекрасной, как сон. Я тогда написал стихотворение, начинавшееся словами: «Как будто все случилось не со мною». Сами подумайте, узнать, что такое секс в 23 года, да это не просто событие, это взрыв, это ломка и кайф одновременно. Тем, кто лишился девственности в 14-16, как это принято в сегодняшней просвещенной России, никогда не понять запредельной остроты ощущений пересидевшего в мальчиках чудака. В Москве я не встречался со Светкой ни разу. Вдруг показалось, что это будет измена Маше. Вот такая шиза. Но в декабре изменять стало некому. Страшная смерть отрезвила. Считать себя вдовцом было бы просто кощунственно. И любовь к Маше осталась там, в вечности. А здесь, на земле, секс и только секс. Зато секса стало много. И начал я прямо в том же декабре, точнее в Новый год, который отмечал в компании молодых сослуживцев. Девчонки были в дугарину пьяные, парни меньше, но тоже. И устроили мы какой-то неловкий, бездарный, но радостный и всем запомнившийся группешник. Он и стал увертюрой к моему загульному 83-му году. Только при чем здесь? Я же про 82-й вспоминал. Так вот, в январе того года представился Суслов. В мае всесильный Андропов переехал с Лубянки на Старую площадь. Наконец, 10 ноября умер Брежнев. А это уже был знак. А последней отметиной рокового года стал для меня суперзакрытый просмотр в Доме дружбы. Посчастливилось увидеть только что снятый Аланом Паркером фильм «Стена». Я испытал тогда настоящее потрясение, натуральный шок. Ведь были те самые времена, когда просмотр хорошего, запрещенного фильма становился событием. Событием, сопоставимым со смертью генсека. Паркер перевернул во мне многое. Одни лишь пронзительные эротические мультяшки чего стоили. Я и не ведал, что такое вообще бывает. Но главное, может, не на уровне интеллекта, скорее интуитивно, но именно тогда я начал понимать, что коммунизм и фашизм — суть одно и то же. Эти безглазые люди в плохой обуви, тупо шагающие к жерлу мясорубки, уж слишком были похожи на граждан СССР. А надрывающийся в истерике фюрер напоминал одновременно родного начальника в НИИ и партийных боссов из телевизора. 1982. Не забыть спросить Юрку, чем тот год знаменателен для него?